Пока возились с тушей, нашлось время все обдумать да посоветоваться по связанному амулету с наставником по поводу занесенного в этот мир кораблика с попаданцами. Если, смотря на ситуацию с нравственной точки зрения, мне просто хотелось им немного помочь, то здравый смысл требовал проявить при этом осмотрительность. Да, в этот мир уже не раз заносило гостей из иных миров, и часть из них неплохо в нем прижилась, привнеся в много хорошего. Но сей мир знает немало отрицательных примеров. Бед пришлые тоже приносили множество, как своими действиями, так и просто присутствием, мировоззрением да принесенными в мир болячками. Впрочем, конкретно нынешние, мало чем могли бы навредить миру. Их цивилизация находилась примерно на уровне 18-19 века, причем изобретений, способных без существенных усовершенствований функционировать в этом мире было немного. Большая часть из них и без того была известна в этом. К примеру, о возможности создания железных дорог с паровозами на Руси знали. Просто пока не давали этой задумке ход, не желая последствий, кои обязательно вылезут, коль поспешить с ее претворением в жизнь. Если уже сейчас упростить логистику и, соответственно, ускорить заселение пустующих земель, на Русь хлынет слишком большое число переселенцев, ассимилировать коих не получится. В свою очередь, он и скажется на очень многом. И обуздать сей процесс будет гораздо сложнее, если вообще возможно. Нынешняя же переселенческая политика действует как хорошо отлаженный механизм, и влезать в нее, что-то существенно меняя, никто из сильных мира не только желает, но и другим не даст. Да и особой необходимости в железных дорогах пока нет. Население вполне обходится транспортной системой, завязанной на реки, прорытые в нужных местах судоходные каналы и созданные магами тверди тракты. А железные дороги просто ждут своего часа. Есть даже полностью готовый проект железнодорожной сети, подвижных составов с паровозами. Даже акционеры вполне себе определились, начав выкуп земель, по которым со временем будут проложены пути. Ну да ладно, сейчас у нас на повестке дня корабль с попаданцами. Они, между прочим, в некотором смысле земляки. Только Русь их мира больше напоминает германские княжества до их объединения в Германию. Культурно же они остались язычниками, сформировав эдакое подобие греческого и римского пантеона. Впрочем, на религии их общество не зациклилось и вполне успешно развивалось, переняв у тех же римлян очень и очень многое. Рим в том мире также сохранил культуру эпохи своего становления. И хоть он и разделился на несколько частей из-за общей дряхлости, но части эти не были полностью захвачены и не впали в варварство, а скорее возродились из пепла, просто в меньших размерах. В общем, вероятность распри с местными на почве религии низкая, а по словам наставника, чуть ли не нулевая. При всем при этом, язык пришлых оказался удивительно близок к языку моего старого мира, что на самом деле несколько странно. Отличия само собой имеются, по меньшей мере в произношении, но понять меня они, скорее всего, смогут. Особенно, если буду придерживаться слов славянского происхождения, или на крайний случай греческого, латинского да германо-скандинавского. Но с этими языками лучше бы не злоупотреблять. Ведь даже в близких друг другу славянских языках некоторые слова могут при близком звучании иметь серьезные отличия в значении. Впрочем, прорицательский транс мне в помощь. Альвара с его помощью заболтал и тут, думаю, можно будет справиться. Эх, опять голова гудеть будет. Еще одна беда заключается в болячках, кои пришлые притащили из своего мира. Лечить их да чистить корабль со всем имуществом насильно, местные меня, скорее всего, не поймут и сделают совершенно ненужные выводы. Тут есть полностью устоявшийся порядок общения с пришлыми и ему я, наверное, и буду следовать, добавив чуток от себя да подпустив тем пыли в глаза. Да, кто о чем, а я в очередной раз буду устраивать импровизированное представление. Вздохнув, подумал я, а мы, коли что, тебе подыграем. К тому же, мне жуть как нравится театр. Протелепатировала улыбающаяся Пелагея. Давайте-ка обсудим пришлых за общим столом да под добрую закуску. Коли сойдемся во мнениях, попробуем он и провернуть. Очень уж мне хочется полюбоваться на тот кораблик поближе, предложил я нашим гостям, собравшимся в зале приемов нашего замка. Должен признать, мне тоже жаждется на него полюбоваться, хмыкнул Ярослав под кивки от своих женушек. Он ведь боевой, уточнил Ратмир. Да, но в этом мире их пушки слишком уж уязвимы из-за полного отсутствия на них защитных зачарований. Порох того мира в этом, скорее всего, попросту разорвет орудие напрочь. То же самое случится с ручным оружием. А еще, Как я понял, кораблик сей, скорее, предназначен для дальних увеселительных прогулок и создан, как своеобразная дань памяти боевому прошлому. К бою ни он, ни его моряки не готовились. Движитель вообще относится к гораздо более поздней эпохе, но он также сейчас совершенно непригоден из-за изменившихся свойств топлива. Им еще сильно повезло, что он просто вышел из строя, а не взорвался. Да, мне тоже что-то вроде этого привиделось. Похожие случаи уже бывали, задумчиво кивая, протянул Владимир. И вот, после всех совещаний, мы вновь загрузились на шхуну и прошли порталом к месту, где воды Атлантики бороздил фрегат из иного мира. Красиво он все-таки смотрится с высоты, хотя не в том мире, откуда он прибыл, ни в этом, нет кораблей, класс которых носил бы имя сей морской птицы. Похожие-то есть, но называются они совершенно иначе. Вот клипер шхуны, которые с недавних пор стала строить морская стража Великолесья, нарекли, по вполне понятным причинам, поморниками. ХМ, может, продолжить линейку из чайки с поморником-фрегатом? Ну да ладно, об этом можно будет подумать и потом. Наша шхуна снизилась, аккуратно сев на воду, а после подобралась под отводом глаз к пришельцам так, чтобы ветер дул от нас, и после снятия скрытой поднятия у них переполоха, я устроил очередное шоу с чародейским полетом над волнами. Интересно, примут ли они предложенную помощь? Нет, обыграл-то да подал я все вроде как правильно. Даже чуток надавил на них силой. Она на более слабых и, тем паче, неодаренных, действует своеобразно, придавливая изрядной долей ведовской харизмы. Противоположный пол млеет, остальные же преисполняются ощущением твоей внушительности. Тут главное не переборщить и не вызвать заполошной агрессии, а то ведь они к подобному непривычны. Как ни крути, а выбор у бедолаг очень сложный. Ультиматум от неизвестного, демонстрирующего совершенно невиданные для них возможности, да еще вот так вот, сходу. Довериться, будучи поставленным в столь строгие рамки, сложно. Но стоит им лишь немного вдуматься, и альтернативный вариант развития событий их отнюдь не порадует. А самое главное, все вполне вписывается в логику вещей. Корабли, с бушующей на них опасной заразой, частенько неделями мариновали на рейде близ портов или же специальном карантинном отстойнике. Иногда просто-напросто заворачивали, а то и вовсе топили. Во все времена и у многих народов, как подсказывала мне чуйка, разбереженная особой версией боевого транса, чаша весов при принятии ими решения колебалась сильно, склоняясь то к одному, то к другому. Выручила в итоге то, что кормчий оказался достаточно разумным человеком, да к тому же, пройдя через пространственную аномалию, пробудил в себе искру силы. Чутье на неприятности оказалось одной из составляющих его дара. В общем, несмотря на заметное недовольство приличной части соратников, он все-таки продавил свое решение и даже смог убедить всех пройти очистительный ритуал. Без общего согласия, очищение попросту теряло смысл. И как будет проводиться сие очищение, коли мы дадим свое согласие? И есть ли что-то, что укрепит нас в решении? Донеслось наконец с корабля. Выглядеть, особая сила вымоет всю заразу из вас и вашего корабля. Вы это почувствуете, но каких-либо неприятных ощущений или, тем паче, боли, не будет. Не требуется каких-либо действий от вас лично, только согласие. Верить мне или нет, если бы я желал вам зла, и собрался бы навредить, то, впрочем, лучше один раз увидеть, ответил я и плавным движением руки создал и запулил в сторону огнешаром взрывного действия уровня крепкого магистра, нацелив его так, чтобы произвести наибольшее впечатление, но при том никому не навредить. Бахнуло прилично. Всплеск поднялся не хуже, чем у снаряда приличного такого линкора, броненосного. После чего, на некоторое время установилась абсолютная тишина, а чуть погодя от их борта донеслось. «Мы согласны», — выдавил кормчий. «Ну вот и ладушки», — ответил я, и, более не затягивая, накрыл их комплексом очистительных плетений на стыке жизни и на жизни. Жизнь очистила и чуток взбодрила команду кораблика, заодно оградив их от действия второй группы чар, и на жизнь с гарантией обеззаразила корабль и все вещи на нем, даже в изолированных сосудах вроде консервов да бутылок. Стерильности здешней среды сейчас позавидует любая операционная техногенного мира. Что ж, дело сделано, теперь можно и поговорить. Раз уж вы проявили такую сознательность и доверие, отвечу на несколько ваших вопросов, в том числе и по этому миру с его обитателями, заявил я, подлетев чуть поближе к их борту, однако, не ступая на него без приглашения. Почему бы не поделиться с ними частью наставлений, некогда выданных мне самому? Не желаете ли ступить к нам на борт? Слегка неуверенно протянул кормчий. Не откажусь, ответил на это я, плавно ступив на доски палубы, сходу приноровившись к качке. Хм, а ведь эффектно получилось. Стоит взять на вооружение. Может, расположимся в кают-компании, там и стол с мягкими лавками, вновь уточнил уже чуть сориентировавшийся в ситуации мужчина. Внешность кормчего создавала впечатление эдакого классического неисправимого романтика, не растерявшего задор даже по достижении средних лет. Крепкое тело, ухоженная грива светло-русых волос и аккуратная бородка клинышком, соответствующий костюм с венчающей его щегольской треуголкой, украшенной страусиными перьями, окончательно дополняли сей красочный образ. Все вместе, увиденное навевало стойкие ассоциации с эпохой освоения нового света и всевозможными морскими приключениями. Хоть сейчас на съемке какой-нибудь приключенческой саги. Думаю, вполне можно расположиться и здесь. Мои ответы будут полезны каждому из вас, если вы сумеете ими правильно воспользоваться, с улыбкой заявил я, присев на лафет дульнозарядной пушки, стоявшей у закрытого порта. А откуда вы знаете нашу речь, Нет, мы верим, что каким-то образом угодили куда-то не туда, но, выпалила одна из девиц, присутствовавших на корабле, а меня накрыло очередной порцией прозрений, выданных моей чуйкой, здорово подстегнутой ясновидческим трансом. Хм, бойкая, хоть и робеет, но все ж не молчит, и смазливая, чего уж там, с четко очерченными контурами овального лица, высоким лбом, большими выразительными голубыми глазами, прямым носом красивой формы, широким ртом с пусть и несколько нервозной улыбкой и хорошей фигуркой. Неплохо умеет пользоваться всеми достоинствами своей внешности, играть интонациями грудного голоса и в совершенстве освоила тонкое искусство кокетливых ужимок. При этом девица не постеснялась отправиться в длительное плавание с толпой мужчин и всего-то четырьмя товарками. И ведь все как на подбор. Крашеная блондинка, судя по заметно отросшим темно-каштановым корням волос, по левую руку от нее стоит русоволосая да сероглазая подруга, дальше натуральная брюнетка с голубыми глазами, а по правую руку – рыженькая со слегка зеленоватым оттенком хитрых шкодливых глаз, и в довершении – верткая кореглазая девица с густой копной вьющихся каштановых волос. Прям-таки собрание типажей, разложенных на спектр. Чуйка подсказывает, мол, они приноровились виртуозно крутить хвостом, не подпуская при этом к себе слишком близко. Хм, ждали, пока самые лакомые из претендентов дозреют, дабы подарить избранной жертве вожделенное чувство победы в тяжелой борьбе за руку и сердце прекрасной дамы, матерые стервы. Хе-хе, хм, искра силы зародилась при межмировом переходе в каждой из девиц, что само по себе о многом говорит. Мир-то там иной, если сравнивать его с моим старым, да в аналогичную историческую пору, но... Похоже, и на своей родине девицы не слабо так выделяются. Вон как недовольно покосилась на нее часть спутников, но тем не менее, воздержалась от претензий. Так, надо бы отвечать, а не видение смаковать. А это, скажем так, не совсем ваше наречие. Это язык мира, достаточно близкой вам параллели, с которой я немного знаком. Посему, вы можете заметить разницу в звучании слов, а то и возникнут заминки с взаимопониманием. Хм. Как бы подоходчивее объяснить, вот смотрите, есть ваш мир, а есть иные, параллельные, те, что близки вашему, могут быть чрезвычайно на него похожи, отличаясь лишь в некоторых мелочах, те же, что далеки, будут отличаться уже гораздо сильнее, вплоть до совершенно иной природы обитателей, ответил я, и даже языки могут оказаться почти одинаковыми, оторопела, но тем не менее не отступилась девица, да, но не во всем. Кстати, языковые различия станут одной из основных сложностей в этом мире, а то и опасностей, ответил я, свернув на более насущную тему. Опасностей, тут же уточнил кормчий, явно недовольный влезанием дамы в разговор, но быстро сделавший стойку на поднятую ей важную тему. Именно, помимо непонимания чужой речи как таковой, возможные каверзы. В этом мире есть несколько относительно схожих с вашим языков. Только вот значения слов могут заметно отличаться, а некоторые, будучи неправильно поняты, запросто создадут свару на ровном месте. Приведу, для наглядности, пару примеров, как раз касающихся близкой вам параллели. Там значение некоторых слов со временем подзабылось, или же их восприятие исказилось. Слово «мужик», уменьшительное от мужа и в случае применения его к взрослому, является очень серьезным оскорблением. Считай, что назвать собеседника великовозрастным сопляком или недомужем, недостойным принимать взрослые решения. Но в том мире изрядная часть населения долгое время являлась холопами и их частенько называли мужиками, желая тем самым обозначить их зависимое положение. Постепенно, к сему званию они претерпелись, а позже часть потомков вообще постаралась забыть изначальное значение данного слова. Даже получив свободу, они продолжили зваться мужиками. Попадет кто-нибудь из того мира сюда, встретит местных, скажет им: «Здорово, мужики», и будет очень сильно бит. Или же другой схожий пример, иудейское ругательство «пацан». Дословно оно переводится как «недоразвитый мужской член», ну или «ут». В общем, если коротко, сим бранным словом уничижительно называли малолеток-беспризорников из иных народов, которых в лучшем случае держали на побегушках. Те, не зная смысла данного слова, претерпелись и бранное словечко прижилось, прочно въевшись сначала в речь городского дна, а после и в просторечие. В той параллели некоторые по незнанию его частенько используют. Тут же, если выяснится значение походя оброненного слова, можно получить очень неприятные последствия, а выяснится значение вполне себе может. Есть ведь те, кто способен прозреть неведомое, а брань еще и оставляет достаточно заметный след. Его можно распознать, даже не зная языка, еще не стоит в порыве чувств, или как своеобразную присказку, поминать родню собеседника, за такое могут и прибить, как представители знати, так и простолюдины. Есть и не столь серьезные случаи, но свары временами случаются даже из-за досадных мелочей, пояснил я. Ясно, мужиком и у нас лишь сопливых недорослей уместно называть, однако суть примера понятна и показана весьма доходчиво. Да, следить за своим языком, дело важное, задумчиво протянул кормчий, глянув на своих. Мдуш, сам, помнится, здорово переживал, что, походя, ляпну чего-нибудь не того. И ведь мелькал изредка в моих мыслях тот же мужик, благо, хоть вслух никого так не называл. Подумал я, сказав в ответ следующее. Как говорится, нужно думать, что говоришь. Энда, сон им не поспоришь, ухмыльнулся в бороду кормчий, а после, уточнив, не дав тем самым влезть в разговор кому-то еще: а что можете поведать по нравам местных народов? А нравы у всех очень уж разные. Все перечислять так никакого времени не хватит. Взгляды на одно и то же явление от племени к племени могут заметно разниться и даже быть полностью противоположными. Можно бы выделить особое положение обладателей ведовской силы, коих в вашем мире, судя по всему, не густо. Но и тут все обстоит не одинаково. К примеру, у нас, на Руси, все состоявшиеся ведуны выше первой ступени подмастерья являются знатью того или иного уровня. В нее входят как стражи, оберегающие общий покой, так и слабенькие ведуны, в меру своих возможностей обихаживающие поля, и деревенские кузнецы-кудесники, и резчики, создающие на избах простенькую обережную резьбу, повитухи али деревенские травницы-лекарки. Заметно выделяешься среди остальных, внося гораздо более весомый вклад, становишься знатным. На селе таким достается пост старосты. Их слово имеет приличный вес на окружном вече. Кто посильнее, становится помещиком или перебирается в город. Дальше деление идет по силе, влиятельности да родовитости. Впрочем, это не значит, что простолюдинов у нас не защищает закон. Защищает, и весьма строго. В остальных странах по-разному. Где-то даже безродный или же родовитый, но не являющийся потомственным местным жителем ведун будет немногим отличаться от простолюдина, прав у которого в тех краях чуть-чуть да маленько. Ваши земли прозваны Русью, зацепился за явно знакомое слово кормчий. Да, названий у наших краев, на самом-то деле, много. Союз княжеств и земель Руси, царство Русь, содружество Руси. Перечислять их все долго, ведь даже отдельные владения и их союзы, входящие в Русь, также имеют свои названия, гербы да стяги. А если нужно сказать коротко да обобщенно, Русь, пояснил я, у нас сим словом обобщенно прозывают все родственные друг другу княжества, пролегающие вдоль древнего торгового пути из варяг в греки. Правда, общего союзного сговора в наших землях нет, выдался вздохом кормчий. В параллельных мирах подобное встречается довольно часто, даже в заметно отличающихся друг от друга, с улыбкой напомнил я. Да, вы, право слово, заметно отличаетесь от наших руссов, хоть схожие черты тоже присутствуют. Как есть и нечто-то общее с нашими свиями да норвеями, с коими отчасти созвучно ваше имя, ответил кормчий, старательно подбирая слова и интонации. Так у меня в родословной, Помимо славян, отметились и скандинавы, а непривычные вашему глазу черты достались от иных народов. Впрочем, сдается мне, население нашей Руси вас изрядно подивит, хмыкнул я. Понятно, грустно вздохнул кормчий, который, услышав упоминание славян, не смог скрыть на лице эмоции очередного узнавания. У вас весьма примечательные стяги. Не поведаете ли, что они обозначают, и какой из них относится к Руси вашего мира? Это ведь, наверняка, имеет большое значение, перехватил инициативу у загрузившегося кормчего мужчина типично профессорской внешности. Ну, из тех профессоров, которые не чураются выездов в поле и не ограничиваются сугубо кабинетной деятельностью. Почему нет? Подскажу. Стяг с золотым драконом, мой и моего княжества. Далее идут стяги союзников. Стяг с пламенем, вышитым золотой нитью, принадлежит золотому пламени. Стяг с древом, союзу племен Великого Леса. Тот, на котором изображен круг, в коем виднеется город-сад, а над ним венец с восемью заостренными зубцами, стяг племени Роговых. Похожий на него, но дополненный изображением хлыстообразного хвоста с шипом, знамя племени Хвостовых. Прапор, с вышитой на нем каплей крови, древом, мечом и щитом, принадлежит клану Крет. Изображение небесного светила, герб Руси, и его уменьшенное изображение на каждом из стягов означает вхождение в состав Руси. Как занимательно и сколь же схоже. Калаврат. Смысл в общих чертах можно предположить, но не поясните ли значение дракона на вашем стяге, герб самого значимого из ваших владений или обозначение чего-то еще? Поинтересовался не на шутку раззадоренный мужчина. И то, и то. И помимо прочего, тут сказывается особенность геральдики, присущая именно Руси. Если на Западе бер, орел, сокол или же, к примеру, волк на стяге, могут присутствовать и как нечто сугубо отвлеченно-символичное, то у нас он и обозначает еще и возможность членов рода, клана или же племени, принять тот или иной облик, принадлежность к особым племенам ведунов, ответил я, уже предвидя следующий вопрос. Видимо, на сей раз сказались упомянутые различия в речи, нашелся чуть растерявшийся профессор, пояснив, мне несколько неясен смысл сочетания принять облик, сильный, подобно зверю, как берсерки у свиев, только применимо к ведунам. Правда, тут-то у него, похоже, и у самого возникла догадка, судя по резко расширившимся глазам. Такие ведуны могут принять соответствующий их гербу облик, обернуться соколом, волком там или, как в моем случае, драконом. Золотым драконом, если точнее, сказал я и демонстративно сменил форму зрачков на щелочки, обезоруживающе улыбнувшись окружающим своей клыкастой улыбкой, после чего добавил, встречаются иные оборотни. Вот это да, у нас подобное упоминалось разве только в древних сказаниях, и в них, запинаясь, выдал мужчина, а превращающиеся в кальмаров великанов, тоже встречаются, вдруг уточнил резко вскинувшийся кормчий. В этом мире, достоверных сведений о подобных оборотнях я не слышал. Если не считать некоторых весьма своеобразных преданий непонцев и еще нескольких народов, кальмары-великаны встречаются, и они весьма опасны, учитывая наличие у некоторых из них магических способностей. Но не сказать, что они обладают достаточно развитым разумом, в полном смысле подобным человеческому, или же даром оборота. Осьминоги, посмекалистей, но и они покамест не замечены в чем-то подобном. Если же речь идет о том кальмаре, который, как и ваш корабль, перенесся сюда, оказавшись поблизости с вами и еще одним большим судном, то его уже обезвредили, хмыкнул я. Вот как, а мне он показался весьма опасным, оторопело вымолвил кормчий. Так оно и было. В охоте на чудище участвовало немало кораблей с могучими ведунами на борту. Славная получилась охота, с улыбкой ответил я. Жаль, он успел потопить то судно, что занесло сюда вместе с нами, вздохнул кормчий. Тем, кого забрасывает в иные миры, временами приходится довольно сложно. Если им не повезет с местом или же окружением, или не поможет кто на первых порах, участь их может оказаться печальной. Не подумайте, я не желаю вас пугать или навязать свое покровительство, мне оно и просто не нужно. Просто стоит быть осмотрительными. Благодарим, кивнул в ответ кормчий. Баян Казимиров, бойко представился очередной собеседник, чем ввел в изрядное смущение прошлых переговорщиков, кои по причине случившейся суеты и переживаний своих имен не называли. Вы обмолвились о знакомстве с мирами близкими нашему и сходу определили, что ведуны у нас редкость, если вообще есть. Ведунов средь нас нет, и вывод напрашивается сам собой, но я не могу не задаться другим вопросом, можно ли нам надеяться на возвращение в родные края, и насколько сие вообще достижимо, уточнил собеседник, вызвав приличную волну перешептываний у своих спутников. Парень, кстати, выделялся тем, что живо конспектировал мои слова в записную книжку с красивым кожаным переплетом и золотистой пряжкой-застежкой. Приятно познакомиться. На особенности вашего мира указывает многое. К примеру, вышедший из строя движитель вашего корабля, или вот эти пушки и прочее ваше оружие, кое ныне более опасно для вас самих, нежели для неприятеля. Все дело в горючей смеси, которую вы используете для зарядов. В условиях данного мира, она будет не просто быстро сгорать, выделяя большое количество газов, а сразу взрываться. Смесь ныне напрочь разорвет, что пушку, что ружье. А еще ваши орудия и бочонки с зарядами совершенно не защищены соответствующими чарами. Любой более-менее находчивый да умелый ведун, запросто подпалит в них горючую смесь. Что же касается отсутствия среди вас ведунов, ныне это уже не совсем соответствует истине. Пройдя через стихийный пространственный проход меж мирами, некоторые из вас инициировались, распалили зачаточную искру силы, изначально присутствовавшую в вас. Еще несколько находится на грани пробуждения. Пробуждение силы влечет непривычные ощущения, кои вы наверняка за собой заметили. Сила пробудилась в вас, Баян, в вашем кормчем, еще в нескольких присутствующих, включая всех ваших девиц. Не сказать, что она велика, но необученные одаренные среди вас есть, выдал я очередную сенсацию, изрядно всполошившую собеседников. Вот так-так, а-а, вопросительно протянул Баян, явно желая уточнить о возвращении в свой мир. Найти дорогу в ваш мир непросто. Чародеев, способных на это в мире, не то, чтобы много. Соваться в миры с низким магическим фоном им вряд ли захочется. К тому же искать среди множества близких параллелей именно ваш мир долго, не говоря уже о цене за подобную помощь. Да чего уж там, ныне вам и самим будет неуютно в тех условиях. Зато продолжительность жизни в нашем мире больше, а у ведунов и подавно. Главное, не влипнуть в неприятности. Печально. Даже, учитывая пробуждение ведовского дара, ответил мужчина. Бретислав Волховский. Представился тем временем кормчий. Прошу простить мне мою невнимательность к правилам приличия и принять мои искренние извинения. Очень уж случай у нас приключился непростой, лихо выбивший из привычной колеи. Понимаю и принимаю. Вы действительно оказались в весьма непривычных для себя условиях и держитесь, надо отметить, вполне прилично. Однако, добрый совет, узнавайте и тщательно учитывайте при общении местные правила вежливости. Они, в зависимости от страны или народа, очень сильно разнятся. Некоторые из пришлых, попав в новые для себя условия, продолжают жить и думать по-старому, отвергая необходимость учитывать ненужные с их точки зрения условности или просто им не нравящиеся. А ведь тем самым они могут навлечь беды на себя и своих соратников, ответил я. Да, это важно, согласился кормчий, бросив красноречивые взгляды на присутствующих тут девиц и кое-кого из мужчин, после чего началось дружное представление предыдущих собеседников. А как быть с прочими вызовами? Чудищ тут, как я понимаю, много, да и мир нам совершенно неизвестен, справился Баян Казимиров, заодно приготовившись записывать очередной мой ответ. Прежде всего, быть внимательным ко всему окружающему, не дразнить почем зря морских обитателей, особенно, морские народы вроде Сирены и им подобных, стараться действовать осмотрительно. Что же касается блужданий по миру и чудищ, могу предложить следующее. На борту нашей шхуны путешествуют мои гости. Если ваши девушки покажут и расскажут им о вашем корабле, я дам за это пару РРМ-приборов. Один будет показывать ваше положение на весьма подробной карте мира с точностью до версты, а второй укроет от стороннего взора и даст обойти стороной возможную опасность, указав на нее особой иллюзией. Что-то вроде дозорного, способного видеть на пару десятков верст на воде и под ней. Сразу скажу, это не боевые амулеты. Подкрасться к кому-либо с их помощью не выйдет, на расстоянии в версту скрыт попросту пропадет, а корабль с чародеями засечет вас и того раньше. Но спрятаться от чудищ с не особо-то могучими морскими разбойниками, да избежать плутаний, они помогут. Еще могу выкупить у вас какие-нибудь диковинки вроде карманных часов или корабельного хронометра, увлекаюсь, знаете ли, собирательством занимательных вещей из иных миров. Вам все одно понадобится средство для оплаты стоянки в порту или закупки провианта, предложил я. А почему именно девушки? Выпалила с нотками подозрительности в голосе рыженькая девица, добавив после заминки. «Меня зовут Тина Карельская. Приятно познакомиться. А по поводу вашего вопроса, тут все просто и нет чего-либо предосудительного. Большая часть гостей путешествует со своими женами, а у кое-кого ныне вообще медовый месяц. Ведуньи обладают весьма яркой внешностью и особой притягательностью. Мужчины с вашего корабля непривычны к подобному, что может привести их к не самым умным мыслям и поступкам. Да их облик наверняка покажется вам диковинным. В общем, мужья будут совсем не рады, если на их жен будут откровенно пялиться. Гневит же могучих чародеев не стоит, особенно недавно принявших в рот сразу двух обворожительно красивых жен. Сразу двух у вас тут тоже в чести многоженства, выпалила в ответ девица, вызвав ехидные ухмылки своих спутников. Да, в этом мире женщин рождается заметно больше, нежели мужчин, особенно у наделенных силой. Мужчины, впрочем, отличаются более могучим ведовским даром, статью и востребованностью у прекрасного пола, с легкой улыбкой ответил я. Эх, нет бы угодить в мир с изобилием мужчин, статных да сильных. Похлопав свою рыжую товарку по плечу, протянула давешняя блондинка, представившаяся Верой Новиковой. А вы уверены в своих желаниях? Общество является жизнеспособным лишь при условии своего воспроизведения до некоторого прироста. В мирах, с упомянутым вами соотношением мужчин и женщин, женщина хоть и всемерно окружена мужским вниманием, но ее роль по большей части сводится к рождению многочисленных потомков, нередко, до истощения. К тому же, в нашем случае, заставлять обладателя силы сделать что-то против воли и, тем паче, из-под палки, очень глупая затея, следовательно, жен в рот никто силком не тянет. Скорее уж, наоборот, огорошил я девицу. Вот так и разбиваются девичьи грезы, с театральным вздохом, но при этом с беззаботной улыбкой на губах, ответила та. Выходит, мужчины здесь в большом почете, уточнил парень, вызывающий стойкую ассоциацию с профессиональным журналистом. Смотря какие, справный да домовитый муж, готовый взять на себя заботу о семье, в почете. Остальным, как повезет. Если же кто-то захочет гульнуть забавы ради, да обманет доверчивую девицу, ее родня запросто сначала оторвет лжецу мужское естество, а потом и голову. В прямом смысле слова, и закон, скорее всего, встанет на их сторону. Да, бывает, что женщина согласна на короткую любовную связь, ни к чему не обязывающую мужчину, особенно в случае ведуна, могущего подарить ей одаренного ребенка. Однако подобное оговаривается заранее, и проверить правдивость свидетельств с обеих сторон не столь уж и сложно, пояснил я, желая, по возможности, пресечь сей сценарий развития событий. А почему бы родне не потребовать у обещавшего сдержать данное слово дожениться? Недоуменно уточнил собеседник. А на кой ляд в родственниках нужен такой вот прощелыга, чтобы потом дольше расхлебывать? С легкой улыбкой задал я риторический вопрос. Сурово, протянули сразу несколько голосов. Не без того. Показательная кара и девичью честь отчасти очистить позволит, хмыкнул я, уточнив. Так будем проводить смотр, или я пойду? Кормчий очень красноречиво глянул на местных девиц и, поймав их кивки, обратился уже к мужской части команды, погрозив тем кулаком. «Смотрите у меня, вот и ладушки. Так, сейчас я открою портал. Это такой чародейский проход. В общем, не удивляйтесь», — заявил я, открыв пространственные врата на палубу нашей шхуны. Надо было видеть выражение лиц моих слушателей. Тут и портал сам по себе ошеломлял не на шутку, а уж показавшаяся из него делегация, в коей помимо гостей из Великолесья присутствовали выходцы из роговых, хвостовых и крет, и подавно. Стоявшие на палубе нашей шхуны здоровенные пурпурнокожие галимахимеры из ее экипажа тоже внушали разное. Они ведь в основном женского полу, и женственность их так и бросается в глаза, приковывая взгляд своей монументальностью, как и сверкающие металлом суставы. Пока зрители осознавали и переваривали увиденное, гости споро разбились на 5 групп. С каждой из которых пошла одна из моих очаровательных женушек. Тайка с Адрианной и Павой остались стоять возле меня. Адрианне была больше интересна беседа и предстоящий торг диковинками, а Тайка с Павой уже успели словить по порции видения, и удивить их показом было сложно. С каждой из групп пойдет одна из моих жен. Они поймут вашу речь и выступят переводчицами, пояснил я. А во, раздалось сразу с нескольких сторон. Импровизированная экскурсия удалась. Все наши были более чем довольны, а занесенные в этот мир бедолаги не остались в накладе. Я выкупил у них почти все наличествующие карманные часы, за исключением памятных, и выменил корабельный хронометр, предоставив аналогичный прибор уже своего производства. Дополнением шли несколько древних кремневых ружей и красивые длинноствольные пистоли с колесцовым замком, пару абордажных сабель, старинная шпага из упругой и красивой дамасской стали с великолепной развитой гардой, тиснением и золотым шнуром по рукояти, а в довершении – несколько наиболее примечательных книг. Алфавит их мне неизвестен, но это явно какие-то добротные энциклопедические справочники с иллюстрациями и даже чертежами. Такую литературу всяко лучше аккуратно изъять. Взамен же попаданцы получили пару наспех созданных артефактов из горного хрусталя и нескольких самоцветов. Подобие навигатора с иллюзорной масштабируемой трехмерной картой мира, и артефакт скрыто со встроенным в него радаром и эхолотом в одном изделии. Особым дополнением шли несколько простых, но действенных боевых артефактов и достаточно приличная горка золота и чуть большая, серебра. Впрочем, обмен Наоном не ограничился. Нишка выменила у псевдоблондинистой девицы изящный дамский пистолет с золотой насечкой и перламутровыми накладками на рукояти, отдав взамен относительно простенький, но вполне себе эффективный боевой амулет с функцией привязки к хозяину и достаточно приличным боезапасом, который к тому же можно было пополнять за счет личной силы. А чуть погодя, наша пигалица эпатировала команду попаданцев-мариманов, скрутив голыми руками, да прямо у них на глазах, здоровенный лом, придав ему весьма витиеватую и даже красивую форму, пусть и с некоторыми нотками авангардизма. Парочка бедолага шикнула от нахлынувших впечатлений, а уж вздрогнули, передернув плечами, вообще очень многие. Зато, после такого представления, они сто раз подумают, прежде чем что-то сказать или сделать. Девиц с реплики и на мирового фрегата мои жены растрясли на сувенир весьма прилично. Зато те, в свою очередь, обзавелись обязательным для каждой уважающей себя девицы набором амулетов, порцией обрывочных, но достаточно полезных знаний о мире, и некоторым количеством звонкой монеты. Остальные гости также разжились сувенирами, заодно получив некоторые еще не придуманные в этом мире вещицы. Ярослав даже договорился с кормчим об обмене их корабельного двигателя на магический, если они доберутся до портов Руси, и объяснил, как с ним можно будет связаться. Дизелек-то, конечно, занятный, но местные магические движители мне нравятся гораздо больше. Для техномагического варианта, на мой взгляд, куда более многообещающе смотрится паровая турбина и топка, отапливаемая с применением местной артефакторики или алхимии. А к дизельному движку еще и топливо измысливать придется, потому как даже переделка под газогенератор просто так не дастся. Разве что, как своеобразная головоломка и пример конструкторской мысли, движок подойдет в самый раз. Еще можно цвергов подразнить механизмом новинкой. Они на это дело падки. Когда мы вернулись на нашу шхуну, она поднялась и, заложив вираж над волнами, набрала ход, исчезнув в открытом портале, окутанном специально наведенной дымкой. Великокняжеский стяг после отлета драконьей шхуны. «Вы это тоже видели?» – оторопело уточнил кормчий. «Если про взлетевший над волнами драконий корабль, исчезнувший в непонятной дымке, то, да», – нервно хихикнул Баян Казимиров. «Даже если он наплел нам про превращение в дракона, положение не особо-то и изменится», – протянул кормчий. «Не думаю». «Что наплел», — уточнил после коротенькой паузы хроникер. «Странное у меня впечатление от них осталось. Нравы здешних женщин совсем не те, что представляются поначалу. Девы-воительницы, воспеваемые в древних преданиях, могучие и по-своему красивые, сказочной красотою. Да, их ведет за собой муж, но идут-то они рука об руку, да и вожаки внушают. Только мне все одно трудно принять то, сколь спокойно они делят меж собой мужчину. У нас с моими подругами тоже, знаете ли, много общих увлечений да чаяний, мы почти как сестры друг другу. Но представить, что и муж у нас был бы общий», — протянула стоявшая неподалеку Вера Новикова, состроив призабавное выражение на своем личике. «Еще бы не странное, мир-то совсем иной. Стоит лишь припомнить обладателей рожек да хвостов с клыками, драконов и прочих оборотней, дружно относящих себя к славянским племенам. А махонькая драконья женушка, коя запросто скрутит в бараний рог не только лом, но и любого нашего циркового силача какого, а, будто в сказку попали. Местами страшную, местами непонятную. Знать у них тоже отличается. Схожие-то есть, но, мнится мне, сходство-то, лишь поверхностное. И с внушительностью, верно подмечено, аж жуть как неуютно временами становится. А те де, КХМ, меня... Кстати, вот какой вопрос сейчас занимает, торг-то у нас случился достойный, Али как у голозадых дикарей со стеклянными бусами, полученными в обмен на сокровища, уточнил под конец своей несколько рваной речи, хроникер, оружие мне досталось приличное, всяко мощнее, нежели мой пистоль. Парный к нему пистоль я, правда, все же сохранила, не стала выменивать. Но сдается мне, огненное зелье с капсулями, действительно преподнесет нам неприятности. Проверять пока не буду. Лучше уж найду местную замену да разберусь с тем, как наложить на пистоль защиту. Все ж таки память о нашем мире, вымолвила девица. Ведовский глобус-навигатор мне понравился, и показывает он вроде бы точно. Скрыт мы вскоре проверим, отослав шлюпку за пределы его полога. Также проверим один из штуцеров и МММ, одно кремневое ружье, закрепив их у борта да дернув за спуск веревкой. Пушку проверять чревато. Обойдемся дульнозарядным ружьем. А цену, отсыпанному нам серебру да золоту, мы узнаем в порту. Главное, чтобы там нас не облапошили, заявил кормчий. А если запалить щепоть зелья для проверки, по словам драконьего князя, она вспыхнет гораздо сильнее, чуть ли не взорвется. Даже без оболочки, предложил хроникер, можно. Ток в штуцерах зелье другое, бездымное. Да и капсюли в патронах бывают на основе разных смесей. Это да, да и князь мог чего-то не ведать. На кой ляд пушки и подробные знания о них тому, кто небрежным мановением руки порождает удар, равный выстрелу главного орудия тяжелого броненосца. Покивал хроникер, на их шхуне были пушечные порты, и князь упоминал необходимость наличия чародейской защиты на орудиях, следовательно, заметил кормчий, я стоял от вас чуть сбоку, посему видела самым краешком одну из пушек в том их портале, устройство у нее чудное, но это, как мне кажется, именно пушка, задрав носик, заявила девица. «Сударыня, вы не перестаете меня изумлять. Впрочем, умение все подмечать, как правило, присуще знатокам языков», — хмыкнул кормчий. «Как я поняла из беседы с драконьей женушкой, сударыней меня можно будет называть только тогда, когда я освоюсь с пробудившейся во мне силой. Впрочем, иногда в оном обращении делают уступки, если подольститься желают, с долей веселой игривости», — хмыкнула Новикова. «А что еще она говорила?» Тут же уточнил хроникер, да разное, поведала, мол, золотое шитье да каменья на платье не только для красоты, но и весьма могучий оберег, даже простолюдины носят одежды с обережной вышивкой, но попроще, все как в древних преданиях нашей родины, но в основном упирала на женские дела да местные нравы, даже поддразнила меня, дескать, она встречала недавно ведьму, хитро окрутившую сразу трех братьев, вроде как, ведовскую силу в них пробудить умудрилась, но через это дело привязала к себе, сделав всех троих своими мужьями, а после расписала все те сложности, кои ждут их семью. Уж и пошутить нельзя. Похоже, на шхуне следили за нашей беседой, перевела тему девица. Неудивительно, буркнул кормчий, явно догадывающийся, откуда растут уши у сей шутки, и какова в ней доля правды. Хех, чего тут только нет. Зато стал понятен легкий намек князя про как повезет, и куда путь-то держать будем. Уточнил хроникер, тоже сменив тему, туда, где в нашем мире располагалось наше родное княжество, всяко привычней, да и в возведенной там Невской академии, как я понял, навострились обучать пришлых, чужеземцев в сих краях учится множество, и мы не будем столь уж выделяться, опять же, местному наречию нам научиться надо и не абы у кого, а у людей уважаемых, оно-то, хоть на слух и впрямь довольно схоже, но с пониманием туговато, так ведь зима. «Как доберемся-то?» – недоуменно уточнил хроникер. «Переждем пару лун на Азорах. Может, больше. Присоветовали мне, к кому там можно обратиться и как, выходцы из этого их великого леса, оказывается, и туда уж добрались. В Средиземноморье слишком сложная обстановка, как я понял, а права водрузить на мачту стяг местной Руси у нас пока мест нет. Вот почему мне не пришло в голову подрядиться к морскому воеводе на годик-другой службы, ведь перед самым моим носом возможность маячила. Походили бы вдоль берегов, таская какие-нибудь второстепенные грузы. Хотя, если все-таки добраться до пролива, ведущего в Мраморное море, то можно считать, что уже на здешней Руси. Подумать только, и ведь смогли же славянские земли сговориться меж собой, не ущемляя свободу друг друга, вздохнул кормчий. Глава 17. Особенности международной политики в зимнюю пору. Зима в этом году выдалась на редкость горячей и наполненной событиями. Нет, ну правда, столько всего свершилось, приключилось да затеялось. Вот как раз-таки об очередных затеях, возникших на почве прибытия на Руси в Великолесье посольства Дракона Неба, нам и предстояло вскоре поговорить. За столом переговоров собрался весь малый совет, в котором почти на постоянной основе прописались Роговы с Хвостовыми и частенько присутствовал Ильдар. Тесть мой вообще занимал, можно сказать, смешанную позицию. С одной стороны, он глава Золотого Пламени, а с другой, он все так же остается представителем Великого Леса. Здравы будьте! Поприветствовал я собравшихся, войдя в весьма уютный зал совещаний. Здрав будь, князь! Ответствовал мне пусть и не слитный, но дружный и весьма доброжелательный хор. Зима нынче пестрит событиями, хмыкнул я, не то слово. Посольство во главе с драконом неба уже прибыло и сейчас гостит в имении родни его жен. Все прибывшие являются потомками родоначальника, благодаря чему они и смогли потянуть столь дальний и быстрый перелет на больших летучих змеях. Среди посольских очень много разномастного молодняка, сдается мне, гости из Поднебесной прибыли с прицелом на укрепление связей. А сонным, как в той присказке, и хочется, и колется. Резонов-то для сближения немало, но получится ли, и не выйдет ли боком, выложил свои соображения Владимир. Вот как, впрочем, ожидаемо и по большому счету может оказаться нам на руку. Есть, знаете ли, кое-какие мысли, подкрепленные разбором схожих случаев и отчасти чутьем, протянул я в ответ на высказывание главного провидца Великолесья. «Мы все во внимании», — заявил на это Владимир, под кивки окружающих. «Как я уже говорил, клан Дракона Неба страстно желает обрести утраченный ими дар оборота и стремится провернуть он через союз с нами. Также упоминал я и о определенных сложностях, стоящих на данном пути. Все это так. Тем не менее, нам было бы гораздо лучше, коли все племена драконов-оборотней в этом мире стали бы совместимы друг с другом. Обратное положение может со временем привести к раздорам да надуманным обидам на почве подозрений нас в излишней спеси. Посему, я предлагаю подыскать им кого-нибудь, хоть немного подходящего и готового скрепить союз. Ну, или хотя бы попытаться. Провернуть это можно в виде все тех же смотрин, как те, что мы устроили мореходовым и Аир, предложил я идею на рассмотрение. Так ведь связующее звено меж нами уже есть. К тому же ритуал слияния на них не рассчитывался, и внести в него соответствующие изменения ты сможешь еще не скоро, справедливо заметил Лисояр. Это да, но если препятствие сложно преодолимо в лоб, то его стоит попробовать обойти окольным путем. Мне лишь нужен достойный повод для еще одного шага в их сторону, иначе он и будет выглядеть не столь приглядно, а то и вовсе подозрительно. В моих закромах до сих пор лежит флакон-артефакт, способный однократно обратить кого-то подходящего. Держать его ради изучения оказалось бессмысленным, остается использовать с наибольшей пользой. У дракона неба имеется сразу две остроухих женушки, коих можно проверить на возможность обращения. Пусть это будет очень долгий путь, а для кого-то из их клана так и вовсе тяжелый, но это все же выход. В таком случае, повод должен подобраться достаточно весомый. Желательно, кровная связь с кем-то из родни твоих жен. И выбор там, мягко говоря, невелик. А требовательность к избранникам заметно выше, озадаченно протянул Владимир. Да, дилемма. Да и честь ведь немалая, не говоря уже о приличной веренице желающих получить то же самое. Эх, было бы куда проще, если бы его дочурки, учащиеся в Невской, обратили внимание на моего непоседливого племянника. Алерону Джизгзин вроде как глянулись. По крайней мере, они частенько общаются и вполне сдружились с его женами. Может, Алерон и в этот раз нежданно-негаданно угодил точно в цель, весело заметил Аверьян. Если сойдемся во мнениях по поводу заключения союза с драконом Поднебесной, то мне нужно будет поговорить с Алероном, ответил я на его полушутливое высказывание. Ну, я еще в прошлое обсуждение говорил, что они могут стать весьма полезным и сильным союзником на юго-восточном направлении. Те края нам еще осваивать и осваивать, и связи со столь серьезными игроками точно придутся ко двору. Особенно, если связи эти будут крепкими да с прицелом на будущее, заметил Ратмир. Я тоже не против. Ребята они весьма напористые, а таковых лучше иметь в союзниках, нежели наоборот. Умельцев среди синьцев много, причем самых разных. И девы от смешения кровей, диво как хороши. Вот, к примеру, на виду мою посмотреть али на Вестину с Тайкой. Да и бабка их, Иста, ах, какая женщина, только уж больно въедливая, хмыкнул Эльдар. Полноценно выйти на рынки Поднебесной, заманчиво. И прав Ратмир, союзники в тех краях нам ой как нужны. Опять же, они нам уже не чужие, вставил Вячеслав Рогов. Поддерживаю. Тем паче, женушке дракона Поднебесной нам хвостовым еще более ближней родней приходится, присоединился Борислав. А как быть, если при проверке таки выявятся сложности, уточнил Лисояр. В этом случае, наверное, придется обойтись теми или иными полумерами и искать впредь обходные пути. Попробовать стоит, предположил я, не желая приплетать сюда свою чуйку, вдруг ошибусь. Согласен, махнул рукой Лисояр. Я, собственно, тоже не против, и возьмусь, коли что, за подбор предложений, на случай, если с Элероном не выгорит, присоединился Ладимир. Эк, у вас тут все закручено-то. Злат, я в тебя верю. Если что, подключай внучек, вместе вы и тех разом окрутите, они и очухаться-то не успеют. Вон как живо первый претендент обнаружился, причем, казалось бы, совершенно случайно, хитро подмигнув, заявил Велибор Могучий. В нынешних раскладах я разобрался покамест не до конца. Препон для сближения не вижу, но и твердой уверенности в верности оного шага у меня нет. Посему положусь на общее решение, заявил Горян, который после вызволения из плена еще не до конца обвыкся с новыми реалиями. Осталось поговорить с Элероном и определиться с самими переговорами и их основными положениями, хмыкнул я. По поводу состава участников и самому союзному договору, предлагаю следующее, заявил Владимир, после чего начался очередной этап обсуждений, напрямую касающийся множества политических, торговых и прочих условий. Сразу после совещания мы с моими женами дружно нагрянули в гости к Элерону. Ребята были рады, но явно недоумевали о причине столь внезапного визита. Я же желал поговорить с ними до визита Аверьяна. Когда мы расселись за столом с чашками взвара, я решил перейти к делу. Элерон, а какие, если не тайна, у вас отношения с Джиэйдзин? Ты же, вроде бы, не проявлял к ним какой-либо особой тяги, или я не прав? Насторожился он. Прав, но не обо мне и речь, заметил с улыбкой я. С ними легко и весело, и мы вроде как сдружились. Даже были мысли, мол, не отказались бы и дальше идти по жизни вместе. Шероховатости, конечно, есть, но, думаю, их вполне можно было бы преодолеть. Если бы они не решили отдать всех себя на благо родни, то... Порыв-то бесспорно благой, но, не знаю, тяжело мне разобраться со всем этим, буркнул Элерон. Тянет, уточнил я, да, но и сомнения гложат, не знаю, как толком-то и описать, выпалил он, а то их странное состояние. Не совпало ли оно с началом твоих метаний, уточнил я, не знаю, возможно, а ведь, и правда, похоже на то, дернулся Элерон. Кажется, я догадываюсь о возможных причинах, протянул я, проведя несколько аналогий, за которыми маячила тень одного моего весьма примечательного знакомого. Тут уж, если не у Элерона, так у кого-нибудь еще более-менее подходящего возникла бы тяга. Интересно, а какие задавались параметры поиска совместимости, дабы не свело с кем-нибудь совсем уж левым или еще чего, и насколько сложен сей вариант ритуала? Стоп, а не в этом ли причина прибытия толпы молодняка из Поднебесной? Думаешь, они тоже? Уточнил тем временем парень под хмыки от своих женщин. И это тоже. Может, поговорите с ними по душам, да разберетесь? Наверное, так и надо сделать. После коротких переглядываний со своими женами, заявил Элерон. Давай-ка сделаем так. Мы возьмем вас на грядущие переговоры с драконом неба, а там уж вы тишком поговорите. Могу даже выступить твоим сватом, если придете к согласию. Просто подашь мне знак через связанный амулет. А давай, решительно заявил он. Имение, в котором расположился дракон Поднебесный, оказалось достаточно большим и обустроенным с претензией на роскошь и хороший вкус. Хозяева его явно вложили в свое жилище немало сил, любви и стараний, подойдя к всему делу, что называется, с душой. Обережная резьба неподдельно радовала глаз и внушала уверенность в надежности всех наложенных на дерево чар. Ей было украшено каждое подходящее место, а резчиками, судя по всему, выступили хозяева дома. В этом случае чары действуют гораздо лучше, да и резьба, выполненная на заказ, как правило, более утилитарна и не переходит определенных рамок. В общем, первое впечатление получилось более чем приятным. Пир по случаю нашего прибытия также был выше всяческих похвал. Кухня представлена как блюдами Поднебесной, так и традиционными лакомствами, наиболее любимыми в Великолесье. Должен сказать, на столе сие сочетание смотрелось очень необычно, живо напоминая прошлое. Сразу вспомнились времена, когда можно было заказать курьером доставку, дополнив ее блюдами, приготовленными дома, выставив всю эту гастрономическую эклектику на праздничный стол. А еще собрание яств напоминало устраиваемые нами застолья. Пава готовила блюда самых разных кухонь и ориентировалась лишь на их сочетаемость друг с другом в желудках едоков. Но ни о первом, ни о втором варианте принимающая сторона вряд ли знала, а посему совпадение было случайным. Просто они хотели сделать так, чтобы каждый смог вдоволь наесться и точно не остался бы голодным. После начала пира настала пора официальной части с витиеватыми изъявлениями самых лучших чувств, предложениями наладить постоянную торговлю, обмен знаниями, посулами военного сотрудничества в Азии, с подробным расписыванием каждого пункта и взаимными уточнениями. Самое примечательное, дракон неба на сей раз держал речь самолично, не прибегая к помощи жен-переводчиц. Показательно. В обсуждении участвовали в основном матерые профессионалы, а я больше слушал, смотрел и запоминал. Ведь мотать на сбритый ус несколько затруднительно. Семья Алерна, тем временем, провела свои закулисные переговоры с Джией Дзин, отлучившись из зала, и даже успела прийти к общему согласию, дав мне добро на сватовство. Я же ждал удобного момента, и когда гость из Поднебесной завел речь о скреплении союза и своих потомках, прибывших в Великолесье ради поисков своего счастья, я решил действовать. Забота о семейном благополучии близких – это замечательно, и он, бесспорно, благотворно скажется на скреплении меж нами союзного договора. Посему, у меня есть одно предложение. Мой свояк Элерон сговорился со мной, дабы я выступил его сватом. Он просит отдать в его род ваших прекрасных дочерей Джи и Дзин. Мужчина он справный, хозяйство у семьи вполне приличное, дом – полная чаша. Да и девушки вполне ладят с его семьей, заявил я. Неожиданное, но лестное предложение. Чуть с заминкой ответил на мое заявление дракон неба, но мнится, он был очень сильно озадачен подобным поворотом. Понимаю, что все еще надо обдумать да обсудить, но хочу уверить, девушки не будут против, да и вы, думаю, увидите в данном союзе немалые резоны, заявил я. Охотно верю, озадаченно протянул в ответ собеседник. Может, позовем дочерей да спросим, предложила его жена по имени Яра. Да, думаю, это будет уместно, согласился он и попросил сыновей сходить за сестрами. В зал Джи и Дзин вошли вместе с семьей Алерна, практически сходу заявив о своем согласии. Дракон неба против не был, он просто был ошеломлен случившимся, если не сказать более цветасто. Зато предложение обговорить за закрытыми дверями часть тонкостей, положенных при сватовстве, было принято им на ура. Когда общение переместилось в более укромное место, мужчина вымолвил: «Я знал о вспыхнувших у моих дочерей чувствах, и даже думал, как бы правильнее все обставить, ведь изначально они собирались». Тут у него случилась заминка в подбирании подходящих слов, кое я и воспользовался. Они искали себе достойного мужа и нашли его. Алерон окружит девушек любовью и заботой. Кстати, как я когда-то и обещал, сообщаю, ваших дочерей забирает в свой род один из весьма достойных представителей драконьего племени. Так что их грядущая пропажа на некоторое время обусловлена ничем иным, как прохождением преображения и обвыканием с даром оборота. Однако прошу вас сохранить эту тайну от мира. Раздалось от моих собеседников, а у властелина высокогорий вдобавок чуть дернулось века. Похоже, я все-таки смог сбить их с толку. Алерон относится к старшей ветви драконов лесной крови, и принимая Джи и Дзин в свою семью, обратит их. Понятно. Рады за дочерей, коротко выдал в ответ собеседник, чуть прикрыв глаза и взяв себя в руки. А еще, кажется, он себя безмолвно отчитывал. Что же, раз вы дали свое согласие, то, как сват и свояк Алерна, хочу сделать вам еще одно предложение. Только нужно прежде проверить его осуществимость. Как уже говорил, я еще не освоил магическое искусство в достаточной мере, дабы вернуть вашим потомкам дар оборота. Однако можно попробовать провернуть одну хитрость, заявил я. И в чем она заключается? С немалой долей настороженности в голосе вопросил он. Можно было, конечно, нагнать чуток интриги, но посчитал это лишним, и потому сгладил углы. Дело в том, что от старшей родни мне достался один хитрый артефакт. Он способен подарить или вернуть дар оборота тем, в ком течет кровь племен великого леса или народа, прозванного в миру рыцарями ночи. Подарить либо вернуть, ухватился за оговорку собеседник. Да, ваши потомки не единственные, кто страдает от подобной беды, и вы готовы передать столь ценный артефакт нам, но ведь получается у вас в окружении множество тех, кто в нем нуждается не меньше нашего», – справедливо заметил он. «Да, но при условии смешения крови этих двух народов, я могу и сам вернуть им оборот, пусть и в ослабленном виде». Так появилась младшая ветвь драконов лесной крови. «А вот с добавлением в смесь крови с вашим наследием, у меня уже возникнут серьезные сложности. Артефакт же создан гораздо более маститыми представителями моего народа. В любом случае, нужно еще проверить, получится ли после провести ваше преображение через обычную инициацию меж супругами. Без этого преобразить ваших потомков не выйдет. Зато если все получится, вы сможете время от времени проводить особый кровный ритуал, обращая ваших потомков в драконов лесной крови. Да, еще кое-что важное, если проверка покажет совместимость, преображение ваших жен пройдет относительно просто, пусть и займет гораздо больший срок, около года. А вот обращение дракона из иного племени, скорее всего, превратится в своеобразное испытание, ведь придется перебарывать различия в естестве. Детям принять преображение будет уже проще, пояснил я. Думаю, для начала стоит пройти эту самую проверку, а потом уж уточнять, предложила явно переживающая Тома. Согласен, донеслось от ее мужа, который более умело держал свои чувства в узде. Артефакт был предъявлен, и проверка дала положительный результат. Правда, последующая инициация мужчины действительно займет большой срок, и он будет сопровождаться своеобразным недомоганием. По-хорошему, ему надо будет где-нибудь уединиться, дабы выбросы силы не сотворили чего ни тедакого. Но и это еще не все. Прибегнув к определенной хитрости, можно сохранить неизменными старые облики, сделав их дополнительными. Примерно так же, как это сделала Руда. Только вот подобное дополнение заметно скажется на магическом потенциале. Об этой возможности я также поведал, так как прекрасно помнил сделанный Рудой выбор. И дракон неба, несмотря на все сложности, решил пойти именно этим путем. Учтите, в подобном случае сила просядет и весьма значительно. Дальнейший ее прирост будет идти медленнее. Сейчас вы находитесь на грани перехода на вторую ступень архимага. Если вместо трех обликов у вас будет пять, сила станет немногим большей, чем у рядового архимага первой ступени. И впредь времени на преодоление каждой новой ступени понадобится больше, предупредил я.